Эпилог. «Здравствуй, Тамила. Уже вернулась со своих северов? Быстро как-то не пожилось тебе там, да?» Закидала меня вопросами главная подъездная сплетница Ольга Карловна. Перегородила проход и рассматривала мое лицо горящим от любопытства взглядом. «Не пожилось», — ответила я сухо, пытаясь обойти дородную женщину. «Подожди!» Тетка шагнула в сторону, не давая пройти. Подпушила рукой крутые, ярко-рыжие химические кудри на своей голове и заискивающе попросила. «Расскажи про то, где побывала, а? Говорят, там мужчины зачетные, суровые такие, с характером». «Суровые», — согласилась я, вспомнив мужчину, с которым в основном и общалась там, на северах. «И с характером». «А я вот думаю, может, и мне туда рвануть? Замуж хочется, а вокруг не мужики, задохлики какие-то». Соседка презрительно выпятила губу с толстым слоем малиновой помады. «Я-то женщина хоть куда, все при мне, а счастья женского нет. Дашь адресок работы на северах, а?» «Не дам, сама его не знаю», — ответила я еще суше и решительно отодвинула даму. «Простите, я спешу». «Вот ты какая, Тамила!» Понеслось мне вслед возмущение. «Жадная, все только себе и себе. Правильно я тому мужику не сказала, где тебя искать. Будешь знать, как с соседями ссориться». «Какому мужику?» Я резко развернулась, схватила тетку за пухлую руку, потрясла. «Какому мужику, Ольга Карловна?» «Да, приходил вчера один, здоровый такой, с щетиной, спрашивал». «Меня спрашивал?» Переспросила, замирая от волнения. «Ага. А я ему сказала, чтобы шел отсюда, из двора нашего», — громила подозрительный. «Нарядился в меха какие-то, хотя лето на дворе, и взгляд такой, что ж, пробирает до печенок». Соседка ехидно прищурилась. «Северов, что ли, за тобой ухажер в мехах приперся?» «Северов», — ответила я, чувствуя, как ожило, забилось в груди сердце. «Кто это? В мехах, с щетиной?» И взгляд такой, что даже скандальную соседку пробрал до печенок. Прошедшие после моего возвращения дни я почти не жила. Лежала на диване, глядя в потолок. Кажется, иногда что-то ела и по кусочкам, почти по минутам перебирала в памяти свою жизнь в том мире. Вот я первый раз беру на руки Николаса, смотрю в его светлые глазки и навсегда, навеки пропадаю в них. Никогда не верила в любовь с первого взгляда, но сама именно так и полюбила этого малыша. А вот я бреду по лесному оврагу, прижимаю кулек с ребенком к груди и вижу стоящего ко мне спиной мужчину в меховой одежде. И правда, почему он ее надевает? Мужчина поворачивается, и я вместо того, чтобы в усмерть перепугаться и удирать, любуюсь его профилем. Наш первый поцелуй в гостинице — Дэниел сражается за нас с Николасом, один против целой банды. Падает, теряя сознание, и в этот момент я сама едва не умираю, в один короткий миг поняв, что этот мужчина для меня значит. Мучительные сладкие воспоминания, которые навсегда останутся болью и счастьем в моем сердце. «Девушка, вы будете брать или нет?» Скрипучий, недовольный голос выдернул меня в реальность. Оказывается, я давно стою перед холодильником с молочкой в супермаркете, перегораживая доступ остальным покупателям. Когда я успела сюда зайти и даже набрать полную корзину покупок? «Извините», — пробормотала, открывая дверцу и выхватывая с полки первый попавшийся творожный сырок. «И на меня возьми парочку, хочу попробовать», — произносит за спиной знакомый мужской голос, и я застываю, так и не закрыв холодильника. Медленно-медленно поворачиваюсь и хрипло шепчу. «Ты с каким вкусом любишь?» «С любым», — отвечает, улыбаясь, высокий черноволосый мужчина с густой щетиной и серыми внимательными глазами, почему-то одетый не в мех, а в футболку и джинсы. «Тогда ванильный и с вишней», — произношу на автомате, и в следующий момент корзина продуктов с грохотом выпадает из моих рук, а я с задушенным воплем кидаюсь мужчине на шею. «Дэниел, ты пришел! Нашел меня!» — сипела я, покрывая его лицо поцелуями, пока он прижимал меня к себе так крепко, что трещали кости. Пусть трещат, главное, он пришел за мной. А потом мы целовались, забыв обо всем на свете. И даже возмущенные реплики магазинных блюстителей нравственности не были нам помехой. «Пойдем домой», — предложила я, наконец вынырнув из нашего поцелуйного безумия. «Портал только завтра откроется», — ответил он невозмутимо. «Я имела в виду ко мне домой», — засмеялась я счастливо. «Значит, портал откроется, и завтра мы пойдем домой?» «Пошли. Только ты обещала мне эту штучку в фольге, ванильную и с вишней». Мне показалось, или этот невозможный герцог предвкушающе облизнулся. «Будет тебе и с вишней, и ванильной», — пообещала я, смаргивая все-таки пролившиеся слезы счастья. А потом был вечер, наполненный объяснениями в любви и поцелуями. За ним ночь, полная страсти, горячего шепота, моих сладких стонов и золотых звездочек перед глазами. Его хриплого дыхания, ритмичных, доводящих меня до исступления движений и глухого рычания, когда он догонял меня на этой волшебной дороге. Дракон, что с него возьмешь? Даже отдаваясь любви, не забывает порычать. «Рассказывай!» — потребовала я уже под утро, когда лежала совсем без сил, довольная и счастливая. Тело ныло в сладкой истоме, в животе порхали бабочки, а с распухших от поцелуев губ не сходила бессмысленная улыбка. «О чем?» Дэниел, раскинувшись, лежал на спине в моей неширокой кровати, занимая почти всю ее площадь. Пришлось подлезать ему под бок, устраивать голову на плечо и заодно складывать на него руки и ноги. «Обо всем! Как нашел меня?» Допросил всех участников этого дела и нашел. Объяснил он очень информативно. «Расскажи поподробнее», — попросила я, запрокидывая голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Ты долго не мог догадаться, что вместо меня появилась другая Тамила?» Ответом мне был удивленный взгляд. «Ни одной секунды. Как я мог принять ее за тебя?» Я захихикала. «Ну, было время, когда очень даже путал». «Нет, моя сладкая, не в этом случае. Ее сразу арестовали, и она быстро призналась, что взяла у Эраста артефакт и куда-то отправила тебя с его помощью. Дальше было делом пары дней найти Эраста и допросить и его, и остальных участников этого дела. Вернее, участниц, потому что артефакт он взял у своей любовницы королевы Зоуи, а она у своей сестры Лини, той самой, что прибыла в мой замок перед твоим очередным побегом». По попе меня слегка шлепнула мужская ладонь, и строгий драконий голос произнес: «Больше не бегай от меня!» «Не буду», — пообещала я. «Что было дальше?» «Дальше Эраста казнили за его преступление. Тамила Эллингтон сидит в тюрьме. Скоро ее будут судить, за ней немало грешков водится. Не зря она последние годы, как лиса в норе, пряталась в лесном домике в глухомане». «А это Лини?» «Лини сейчас тоже в тюрьме, идет разбирательство ее многочисленных проделок. Но за историю с зельем ложной истинности ей грозит как минимум пожизненная полная блокировка магии. Но до того, как попасть в руки дознавателей, она призналась, что артефакт был со свободной настройкой. При его активации нужно было произнести хотя бы приблизительное название желаемого места, и он туда отправлял. Это удивительное везение, что тебя унесло именно в твой мир, а не куда-нибудь в менее спокойные места. Тамила сказала, что отправит меня в мой мерзкий мир, и после этого активировала артефакт», — вспомнила я. «Да, я провел ментальную проверку ее памяти и увидел это», — кивнул Дэниел. «Потом отыскал ту леди, которая устроила твое перемещение из одного мира в другой, узнал у нее координаты твоей земли и пришел за тобой». «Пришел за мной», — повторила я, кажется, начиная верить своему счастью. «Во сколько завтра портал откроется?» «Уже сегодня, через 2 часа», — сообщил Дэниел. Одним движением перевернулся, подмяв меня под себя, и довольно протянул. «Предлагаю использовать это время». «Нет, подожди», — запротестовала я. «Я хочу спросить». «Спрашивай», — разрешило это суровое чудовище, покрывая мою шею поцелуями. «Тот нелегал, что приехал со мной в замок в фургоне, я в письме тебе писала. Его поймали?» «А чего его ловить? Это внук моего секретаря Абрахама. Парень связался с дурной компанией, потом одумался и, чтобы от него отстали, решил спрятаться в безопасном месте. А что может быть лучше для этих целей, чем замок дракона на неприступной скале? Я переживала, что враг тебе в дом пробрался, а ты все знал про него. И Матильда тоже. Конечно, знал. Но мне приятно, что ты за меня переживала. Промурчал этот невозможный тип, перебравшись поцелуями от шеи, почему-то сразу к животу. Гражданин, не перескакиваем. 7 лет спустя. Николас, спускайся! Ты уже 2 часа в воздухе, а папа сказал, что тебе нельзя пока так долго. Возмущенно кричала малышка Элизабет, задрав к небу голову, где, раскинув светлые крылья, парил дракончик. Повернулась ко мне, сверкнула серыми глазами. «Мама, ну скажи ему, что это опасно!» Я погладила свою 5-летнюю дочку по темным волосикам и успокаивающе произнесла. «Он уже спускается. Ты же знаешь, что твой брат вполне разумный молодой дракон». «Все равно я волнуюсь за него. Вдруг с ним что-то случится, и с кем я тогда буду играть?» — призналась дочь. Презрительно выпятила губу и недовольно посмотрела на весело подпрыгивающего на моих руках годовалого брата. «С маршалом неинтересно, он еще мелкий, даже разговаривать не умеет». «Ох, дочка, очень скоро малыш Мар заговорит, и тогда, уверен, ты будешь с сожалением вспоминать время, когда он в основном молчал», — произнес у меня за спиной веселый мужской голос. «Папа, папа, ты прилетел!» Бет растопырила руки и кинулась отцу на шею. В системе ее привязанности отец стоял на первом месте. Вторым шел Николас, а уж потом, сразу после пятнистого пони Уилли, шли мы с малышом Маршалом. «Девочка, что тут скажешь, папа — центр ее вселенной!» «Дэниел, мы не ждали тебя сегодня!» — выдохнула я счастливо. «Привет!» Губы мужа коснулись моих. Я соскучился. «Я тоже!» прошептала, отвечая на поцелуй. «Мама, папа, перестаньте целоваться!» потребовала маленькая ревнивица дочка. Я вздохнула. Что там у дедушки Фрейда было насчет Эдипова комплекса? В каком возрасте он должен закончиться? «Пошли в дом!» предложила смеящемуся мужу. «Только еще разок поцелую тебя и пойдем». Губы Дэниела снова прижались к моим. Ужасно соскучился. «Устал?» — спросила я с сочувствием. «Да, нелегко пришлось. Совет мудрейших принял решение о низложении Уильяма. Больше он не король и сегодня покинет дворец». «А кто теперь будет править?» Я заглянула мужу в глаза. «Пока совет. Потом будет решать, кого выбрать», — ответил он. Засмеялся. «Но предложение занять трон как достойнейший правитель королевской семьи я уже получил». «Примешь его?» «Пока не знаю. Мне больше нравится проводить время с семьей», — задумчиво ответил муж. Взял у меня малыша Маршала, посадил его на одну руку, второй обнял меня за талию. И мы, вслед за сменившим ипостась Николасом и повеселевшей Элизабет, неспешно пошли в сторону замка. Я шла и думала о своей жизни, о 7 годах счастья, о мужчине, подарившем мне его и 2 чудесных детишек. Да, Дэниел был прав. Вердикт докторов о моем бесплодии в этом мире развеялся, как дым. Сначала у нас родилась дочка, потом сын, а сейчас я шла и придумывала, какими словами расскажу мужу, что скоро у нас будет еще один малыш. Или не говорить, пусть сам догадается. «Как думаешь, дорогая, кто у нас будет в этот раз?» — мурлыкнул мне на ухо суровый дракон, превращающийся рядом со мной в ласкового котика. Я засмеялась. «Да уж, и захочешь сюрприз ему преподнести, и не получится». Что же, как говорится, иногда сюрпризы сваливаются на нас, как снег на голову. Порой подкрадываются, когда их меньше всего ждешь, а некоторые мы делаем себе сами. И я уверена, мы с Дэниелом устроим их еще не один раз. Постскриптум. Одежду из шкур Дэниел надевает в тех случаях, когда ему за короткий срок предстоит много раз делать оборот. Любая, даже зачарованная одежда при этом рассыпается, и есть риск после очередного оборота остаться голышом. А вот одежда из меха держится намного дольше. Все очень просто, оказывается.